Заключение. Страха больше нет. Однажды ученик спросил своего мастера дзен-буддизма: «Почему японцы делают такие изящные и тонкие чайные чашки? Они ведь легко ломаются». Мастер ответил: «Дело не в том, что они слишком изящны, а в том, что вы не знаете, как с ними обращаться. Вы должны приспосабливаться к окружающей среде, а не наоборот». Эту историю я взяла из книги «Сиять в одном уголке мира. Моменты. Сюнрю Судзуки». Истории учителя дзен-буддизма, рассказанные его учениками, под редакцией Дэвида Чедвика. Во многих отношениях люди изменили свою среду обитания, чтобы она лучше соответствовала нашим потребностям. Так появились кондиционеры, автомобили и продуктовые магазины. И все же наш мозг действительно больше напоминает хрупкую чайную чашку в огромной зубастой пасти современного мира. Мы не хотим останавливать технологические и культурные прогрессы, которые сделали наше общество таким развитым. Но нам нужно найти способ деликатнее обращаться с чайной чашкой, нашим мозгом, который мы взяли с собой в это путешествие. Без целенаправленного и осознанного вмешательства инстинкты, которые когда-то решали самые серьезные проблемы, в современном мире будут и дальше подрывать нашу продуктивность и лишать нас счастья. Но это не обязательно должно быть так. Все мы можем пробуждать и перестраивать свои инстинкты. Мой отец большую часть жизни был священником. Хотя я очень мало помню о времени, проведенном на жесткой церковной скамье, я помню одну конкретную воскресную проповедь. Папа стоял перед своей паствой с бутылкой полной воды. Он откупорил ее и начал яростно трясти бутылку, разбрызгивая воду во все стороны. Мои глаза расширились. Помню, я подумала, что служба внезапно стала очень интересной. Затем мой отец задал собравшимся, как мне показалось, обманчиво простой вопрос. «Почему вода выливается?» Он стоял там перед всеми, продолжая трясти почти пустую бутылку, и сам ответил на свой вопрос. Вода вылилась, потому что внутри была вода. «Что выливается из вас?» — продолжил он. «Когда жизнь встряхнет вас, а это неизбежно произойдет, что выплеснется наружу?» Я считаю, что для большинства из нас ответ — наши инстинкты. Они проявляются в форме страха, предубеждения, обмана, самообмана и модели поведения, которые мы сознательно не хотели бы показывать, а тем более действовать в соответствии с ними. Если мы не уделим время, которое на самом деле есть у каждого из нас, контролю своих собственных инстинктов, мы не сможем быть сознательными, талантливыми людьми, какими должны быть. Наш мозг был создан для того, чтобы обеспечивать выживание. И именно этим он занимался на протяжении сотен тысяч лет. Но сегодня он мешает нам жить полноценной жизнью. Без постороннего вмешательства мы не можем делать сознательный выбор, а просто подчиняемся шаблонам, которые были созданы давным-давно. Мы нечто большее, чем наши инстинкты. Мы заслуживаем того, чтобы написать для себя лучшую историю. И она начинается с описанных в этой книге приемов, методов, которые помогут нам стать чуть более бесстрашными. Обратите внимание на слово «более». Я добавила его, потому что не считаю, что быть бесстрашными всегда — хорошая стратегия. Бесстрашно выскакивать на дорогу перед автобусом — плохая идея, с какой стороны ни посмотри. Но активная и осознанная оценка, позволяющая понять, что действительно заслуживает вашего страха, — это настоящая сила. Это значит, что вы выходите за пределы своих подсознательных представлений к сверхосознанной жизни. Также преодоление подсознательных импульсов и инстинктов важно, потому что мы живем в меняющемся мире. На момент написания этого текста, осенью 2020 года, пандемия COVID-19 вынудила многие предприятия и учреждения закрыться, людей самоизолироваться, а тех, кому повезло найти работу, искать нестандартные способы работать из дома, совмещая профессиональные задачи с домашними делами. Наши примитивные установки на выживание действуют в полную силу. Мы пытаемся защитить наше племя, совершая набеги на супермаркеты, запасаясь туалетной бумагой и оставляя новости включенными 24 часа в сутки, чтобы получить как можно больше информации, которая потом едва ли нам пригодится. Сейчас более чем когда-либо нам нужно использовать сознательную часть мозга, чтобы наши семьи и организации были в безопасности и могли процветать. Мы все принимаем решения, которые потенциально могут повлиять на жизнь каждого члена нашей команды, семьи и всех, с кем мы общаемся. Эта ответственность может оказаться тяжелым грузом даже в лучшие времена. Но когда в нашей жизни происходят серьезные сбои, подобные тем, которые вызваны пандемией COVID-19, это бремя может стать непосильным. Сейчас больше, чем когда-либо, нам нужно найти способы замедлиться, все обдумать, а затем действовать эффективно, ответственно и чутко, избегая при этом поведенческих ловушек, которым нас направят инстинкты. Нам нужно спокойно относиться к рискам, не впадая в инстинктивную панику. Вот три наиболее распространенные инстинктивные поведенческие ловушки, с которыми, по моим наблюдениям, люди сталкиваются во время этого беспрецедентного кризиса, а также способы, с помощью которых можно избежать ошибок. Реакция страха 1. Краткосрочное решение. Во времена продолжительного стресса мы ограничиваем варианты действий. Вместо того, чтобы рассматривать все возможности, людям свойственно смотреть на мир сквозь шоры и возвращаться к знакомым правилам, или, по крайней мере, к правилам, которые кажутся нам знакомыми. Научно доказано, что в моменты, когда мы больше всего нуждаемся в мощностях мозга, в нем возникают когнитивные нарушения. Например, нарушение памяти, креативности, процесса принятия решений. Это способ природы спасти нас, уменьшая огромное количество энергии, которую наш мозг потребляет при мышлении. Взамен наша биология предлагает нам полагаться на наши инстинкты. И как вы теперь знаете, сигнал, который посылают нам наши инстинкты, ясен. Выжить. Ничто, кроме настоящего момента, не имеет значения. Вместо того, чтобы придумывать краткосрочное решение проблемы, бесстрашной реакцией было бы сделать ровно наоборот и посмотреть на долгосрочную перспективу. Спросите, как будет выглядеть эта проблема через 12 месяцев? Решение проблемы в ситуации неопределенности может означать, что завтра возникнут совершенно другие трудности, или что проблема, которую вы решили, на самом деле вообще не была проблемой. Меняя перспективу и помня о долгосрочной стратегии, вы будете лучше подготовлены к развитию ситуации, чем принимая, казалось бы, удачные решения, рассчитанные только на ближайшее время. Реакция страха 2. Усиление эго. Еще одна инстинктивная реакция на неопределенность — восстановить свой статус эксперта или авторитетной фигуры. Нет сомнений, четкая информация и рекомендации всегда ценны. Но когда мы сталкиваемся с беспрецедентными ситуациями, в которых нельзя найти ответы на самые главные вопросы, когда все это кончится, очень вредно притворяться, что у нас есть ответы. В реальности мы также не готовы к удару и не владеем нужной информацией, как и все окружающие. В этот момент важно показать нашим семьям и командам намерение пережить кризис, но также дать им увидеть нашу уязвимость. Это нормально — не иметь ответов на все вопросы. На самом деле, часто людям нужно услышать от вас именно это. Они почувствуют вашу эмпатию и в то же время увидят стабильность ваших эмоций, необходимую в неспокойные времена. Руководить, не скрывая сомнений или неуверенности, — невероятно мощный инструмент. Так поступают величайшие лидеры. По правде говоря, времена кризиса требуют от нас смирения. Вместо того, чтобы утратить доверие, передавая информацию, которая может быть неточной, вы можете подойти к ситуации из уязвимого положения неэксперта. Из этой позиции вы с большей вероятностью будете искать заслуживающие доверия источники информации. Уверенное лидерство требует понимания того, что мы знаем и чего не знаем, и преобразования этого знания в четкие, точные сообщения тем, кто зависит от вас. Я уже говорила в одной из предыдущих глав, что мой друг и наставник Арти Айзек каждый день прикрепляет к экрану своего компьютера стикер, который будет перед его глазами. На стикере написано «Говорит капитан». Это напоминание Арти о ровном, спокойном голосе, которым он хочет общаться со своими друзьями, коллегами и семьей. Возможно, у вас был неприятный опыт полета на самолете. Тем, кто никогда этого не испытывал, достаточно представить американские горки в воздухе, на которых вы очень не хотите находиться. Крайне маловероятно, что во время турбулентного полета из громкоговорителя раздастся голос вашего капитана, кричащего: «А, я не знаю, что происходит, мне так страшно!» Это было бы по-настоящему ужасно. Он также, вероятно, не выходит в салон со словами: «Я точно знаю, что происходит, я делаю это нарочно, наслаждайтесь полетом». Возможно, эти слова напугают вас еще сильнее. Вместо этого он спокойно объявляет. Говорит капитан. И продолжает излагать ясным и спокойным голосом: первое, то, что ему известно. В данный момент мы находимся в зоне небольшой турбулентности. Второе, то, что ему неизвестно. Пока не ясно, когда мы вылетим за пределы этой зоны. И третье, действия, которые он предпринимает, чтобы получить ответы и решить проблему. Мы связались с управлением воздушного движения, чтобы как можно быстрее перейти на более безопасный маршрут. И мы дадим вам знать, когда появится дополнительная информация. Мы все хотим быть экспертами. Мы все хотим облегчить боль наших сотрудников, и особенно тех, кого мы любим. Но иногда лучшее, что мы можем сделать, — внести ясность. Чем спокойнее мы сообщаем о том, чего мы не знаем, тем больше люди будут нам доверять, и тем легче всем вокруг будет пережить неспокойные времена. Реакция страха 3. Убежище. Неопределенность может нас парализовать. В стрессовые моменты, когда мы чувствуем, что мысли путаются, наши инстинкты сигнализируют нам отступить или замереть. Вместо того, чтобы растерянно смотреть в лицо другим, мы сокращаем или полностью прекращаем общение до тех пор, пока не разберемся в ситуации лучше. Подумайте о том, насколько пагубно это может сказаться на людях, которые обращаются к вам за советом. Двусмысленные ситуации требуют реакции, прямо противоположной страху. Будучи руководителями для наших сотрудников и наших семей, мы нуждаемся в общении и причастности даже больше, чем обычно. Единственное, что расстраивает их больше, чем неизвестность, — ощущение того, что вы их избегаете. В то время как информация, которую мы передаем, может и не помочь решить проблему, то, что она передается, помогает ощущать, что их не забыли и не покинули в сложной ситуации. Представьте, что за весь период турбулентности ваш капитан не сказал ни слова. Вы могли подумать, что проблема гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Вы бы еще глубже погрузились в непродуктивное поведение. Игнорирование проблем только усугубляет их в глазах окружающих. Слова пилота, возможно, не доставят нас в финальную точку быстрее или плавнее, но помогут почувствовать себя немного лучше. Благодаря им мы почувствуем, что рядом кто-то есть. Членам коллектива не нужно, чтобы у нас были все ответы или решения сразу. Но им нужно, чтобы мы чаще общались с ними, чтобы помочь справиться с их собственными страхами. Обвинять других в неспособности эффективно реагировать бессмысленно. Конечно, мы все чувствуем хотя бы какие-то проявления страха, когда вокруг нас происходят серьезные потрясения. Но у нас есть возможность сознательно поступать лучше и сопротивляться нашим биологическим установкам. Времена, когда правит страх, требуют от вас бесстрашного лидерства. Вы можете подавить свои инстинкты и быть лидером, в котором нуждаются люди. Ваша команда и семья, независимо от того, насколько неспокойные времена мы переживаем. Одна из моих любимых цитат, приписываемых Чарльзу Дарвину: «Выживают не самые сильные и не самые умные, а те, кто лучше всех приспосабливается». Эта цитата полна надежды. Надежды на то, что у нас тоже есть способность, возможно, даже обязанность, меняться и расти. В эволюционной истории произошло нечто невероятное. Нам, людям, удалось освободиться от повсеместного давления естественного отбора. Нам больше не нужно ежедневно бороться за выживание. Таким образом, человеческие существа достигли беспрецедентного уровня свободы. Это уникальное явление в животном мире. Тот факт, что мы можем изменять форму нашего собственного мозга с течением времени и исключать себя из естественного отбора, означает, что в наших руках уже есть невероятное количество власти и контроля. То, как мы распорядимся этой властью, зависит только от нас. Что вы будете делать, когда обретете контроль над своими инстинктами.